хватит. Пожалуйста. Она не выдержит больше ни секунды. Лоуренс разочарованно поджимает губы и качает головой. Краем глаза Офелия замечает, как он раскладывает рядом с ней лилии, потрошит букет, извлекает цветы один за другим. Пыльца оседает на ее перепачканном кровью и грязью лице. «Хватит!» Вместо слов доносятся лишь хрипы. «Остановись!» Но он и не думает останавливаться. Нож сверкает в свете тусклой потолочной лампы в последний раз и вонзается в сердце Офелии Роудс. В последние мгновения перед смертью она видит перед собой такого довольного, улыбчивого сына. Его карие глаза блестят от удовольствия, а брови в кои-то веки не сведены на переносице. Когда-то она просила его перестать быть таким угрюмым. Верила, что из маленького, замкнутого мальчишки может вырасти светлый и одухотворенный человек. Грош цена ее вере. Жизнь покидает тело Офелии с последним сдавленным хрипом. «У тебя чудесные глаза, мама». Она так и не услышала этих слов. Не увидела, как Лоуренс улыбался именно ей. Ее стекленеющим глазам и скрюченным на земляном полу подвала пальцем. «Ты, как никто другой, достойна стать моей первой картиной». Ее найдут только на следующий день. Одну посреди разбросанных по подвалу старых вещей и десятков ярко-красных лилий. Часть четвертая. Шедевр. Глава 37. «Я все понять не могу. Почему ты не хочешь замечать красоту этого мира?» Лоуренс до сих пор помнит звонкий, надоедливый голос матери. Излишне оптимистичный, правильный и всегда такой жизнерадостный, будто та и впрямь знала что-то об истинной красоте. «Оглянись. Каждый человек по-своему прекрасен, Лоуренс». В тот день у его светловолосой матери в руках красовался букет ярко-красных лилий. Это единственное, что он запомнил. Все остальные события смешались и всплывают в памяти нечеткими, размытыми пятнами. В те годы Лоуренс увлекся рисованием как единственным способом запечатлеть окружающий мир таким, каким видел его сам. Живопись его не удовлетворяла, и вслед за ней пришли попытки написать истинную красоту, какую отказывались видеть другие на иных холстах. На мелких животных, например, соседской кошке, что встретила смерть в подвале их дома. Ее нашли лишь спустя несколько долгих недель, и никакой красоты к тому моменту в ней не осталось. Тогда Лоуренс понял, что картины хороши лишь в первые дни после написания. Одно увлечение сменилось другим. Попыткой отыскать удовлетворение в том изяществе, какое все-таки умудрились создать люди за несколько тысяч лет существования человечества. Лоуренс пытался найти себя в игре на скрипке и фортепиано, в истории живописи, в театральных постановках и актерском мастерстве, однако чего-то всегда не хватало. Казалось, в большинстве произведений не было искры, яркой, способной разбудить сокрытые глубоко внутри эмоции, затронуть струны души и вывернуть зрителя наизнанку. И когда Лоуренс впервые собственными руками вывернул наизнанку холст, то осознал, где скрывалась искра. Эта искра — человеческая жизнь, способная превратить любое представление, даже самое скучное, в увлекательное и красочное шоу. Как жаль, что кровь не способна предоставить больше цветов, чем несколько оттенков красного. Нормы морали, сочувствие, сопереживание. Лоуренс Роудс отбросил все это в сторону во имя настоящего искусства. Обременял ли он себя ими когда-то? Сейчас кажется, будто нет. С детства он учился играть по установленным в обществе правилам, но никогда не видел в них смысла. Достаточно было научиться демонстрировать эмоции, каких ждали от него в обществе, а также научиться считывать и распознавать чужие. С тех пор никто и не задумывается, насколько безразличны ему все эти переживания на самом деле. В какой-то момент Лоуренс перестал видеть в окружающих людей. Все они — уродливые и обезличенные холсты. Какие-то привлекают внимание и требуют написать на них картину, заметить их и устроить самую запоминающуюся в жизни выставку. Другие же настолько серы, скучны и посредственны, что за них даже не цепляется глаз. Лоуренс смотрит на них изо дня в день, приглядываясь, рассматривая и выискивая нечто особенное. Он заглядывает в полные жизни или совершенно ее лишенные глаза холстов и не видит ничего, что могло бы привлечь его внимание. Талику понимания, искру Творца, такую же, какую изо дня в день замечает в собственных глазах. Годами творчество Лоуренса оставалось недооцененным, непонятым обывателями, которые разглядывали его картины и хватались за сердце. Несколько раз он становился свидетелем того, как зрителей выворачивало наизнанку от представших перед глазами картин, вот только совсем не в том смысле. Люди скучны. Они не в состоянии понять его гения. Их всего лишь тошнило. «Каждый человек прекрасен по-своему», — сказал Лоуренс матери в день своего совершеннолетия. Тогда он заглянул в ее серые глаза и выхватил длинный вытянутый нож из внутреннего кармана пиджака. Чувство стиля было присуще ему даже в юности. Этот день Лоуренс представлял себе иначе. Ждал, что его ратующая за красоту мира мать не станет кричать и звать на помощь, подобно остальным жертвам. Постигшее его в тот момент разочарование Лоуренс помнит до сих пор. Ее кровь ничем не отличалась от чужой. Взгляд оказался таким же загнанным и полным ужаса, а в ее словах, в голосе, не было слышно и десятой доли того, о чем она твердила сыну на протяжении 21 года.